Глава 35. «Говорят, дар у вас еще никому не известный, а еще, мол, только вам удалось пробить защиту епископа», прошептала Нетта, склонившись ко мне как можно ближе. «Слышала, как несколько воинов обмолвились, что королева из вас будет славная». «Хм!» — закашлялась я, пряча за кружкой с отваром ошарашенное лицо. Время от времени думая о Кеане, о том, что к этому мужчине я была явно неравнодушная, и он, кажется, тоже, я почему-то забывала, что он принц и что вскоре займет трон, по праву ему принадлежавший. Но у меня даже мысли не возникало, что я могла действительно стать королевой. «А что? Вы теперь свободная, знатная, красивая и умная. Уж получше многих!» Тут же подхватилась Нетта, уверенно зашипев мне прямо в ухо. «А сколько вы сделали для его высочества? Должен отблагодарить!» «Уже поблагодарил, и хватит об этом!» Остановила девушку, покосившись на небольшой сундук, в котором лежал новый приказ о награждении герцогини Эйрин Норфолк землями герцогства Норфолк и двух ближайших графств, чьи хозяева оказались предателями страны, переметнувшись к епископу. «Я и без того не знала, что мне с этими землями делать, а некоторые мне всю страну Валгард подсунуть вдруг вздумали». «Слышала, что завтра должны еще союзники подойти, и мы выдвинемся к замку Норфолк», промолвила горничная, подав мне кусок капустного пирога, купленного в ближайшей деревне. «Скорее бы вернуться домой. Хватит нам уже скитаться не пойми где». «Да, я тоже хочу спать на мягкой постели в своей кровати и, наконец-то, принять ванну», мечтательно протянула, откидываясь спиной на мешок с нашим походным навесом. Со дня жуткой битвы с чудовищами прошла неделя. На второй день, как я очнулась, удостоверившись, что я действительно себя прекрасно чувствую, его высочество приказал выступать. Мы миновали замок графства Олден, оставив там пленных, прошли через земли верного подданного рода Артас, и вот уже третий день идем через долину к приметному холму, чтобы встретиться там еще с одним союзником. На протяжении пути мы редко виделись с Кианом, у него хватало хлопот и забот. И лишь только поздним вечером, когда мужчина устало опускался у нашего навеса и между быстрым поглощением пищи рассказывал о том, как прошел его день, мы могли насладиться временным затишьем и уединением. Такие вечера были очень ценны для меня. Я ощущала себя нужной, ко мне приходили за советом, за добрым словом и просто за ободряющей улыбкой. Я видела, что после таких бесед морщинка, залегшая между бровей высочества, разглаживалась, губ не покидала легкая улыбка, а в глазах исчезали ярость и боль. Поэтому и неудивительно, что воины его высочества вдруг заговорили обо мне в таком статусе. «Ворон вернулся, да вы поди знаете!» Прервав мои воспоминания, пробормотала Нетта, поставив передо мной еще одну тарелку с пирогами, теперь уже с яблоком. «Да, знаю», — кивнула, мысленно потянувшись к птице, приглашая его к ужину. Ворон весь день летал над долиной, следя по моей просьбе за округой, и поохотиться он никак не мог. Ласка тоже весь день где-то пропадала, впрочем, зверек часто убегал от отряда, но неизменно рано утром возвращался ко мне или к Киону и, свернувшись в клубок, укладывался спать к нам за пазуху. «Опять перед сном эту гадость читать будете?» — проворчала девушка, заметив, как я потянулась к сундучку. «Ведь сами сказали, языка не ведаете, нечего касаться этой проклятой книги». Избавив тон голоса, с опаской поглядывая на дневник епископа, прошептала. «Я видела, что несколько страниц испачканы кровью. Поди кровью младенцев невинных, что он пытал в темнице своего замка». «С чего ты взяла?» — как можно равнодушнее спросила, раскрывая потрепанный талмуд на нужной мне странице. «Так воины сказывали», — уверенно заявила девушка, сердито цокнув. «Опять плохо спать будете и вздрагивать». «Так надо, Нетте. Его высочеству необходимо знать о своих врагах. Вдруг у меня получится разгадать этот шифр?» Примирительно промолвила, залпом осушив кружку, и, тяжело вздохнув, уставилась на первую строчку, прочитывая ее раз за разом, пытаясь разобраться в смысле очередной витиеватой фразы. О том, что в дневнике время от времени встречаются описания пыток, которые я быстро пролистывала, возможно, пропуская важные, я не стала упоминать. Как и не рассказала о том, что в этом мире таких, как я и он, пришлых было немало. Я не солгала, когда сказала Нетте и его высочеству, что язык мне был незнаком. Буквы напоминали английские, да и большинство слов все же были понятны. Но были и те, из-за которых я теряла нить, и вот уже пятый день силилась понять суть изложенного. Читая о жизни, порой теряя цепочку событий из-за незнакомых слов и фраз, я узнала, что Генрих очнулся в теле деревенского паренька, слывшего в этом селении дурачком. Знатный вельможа, приближенный королю и знаменитый инквизитор, от чьего имени всех пробирала дрожь, не мог и не хотел мириться с таким унижением. Он в тот же день, как только пришел в себя, покинул эту деревню, спустя года приказав сжечь ее дотла. Его путь от дурачка до епископа был долог и тяжел, но упорство ему было не занимать. Терпеливо, ничем не гнушаясь, он шел к своей цели, пока однажды не столкнулся с таким же, как он, душой иного мира. Генрих уделил много внимания описанию их первой встречи, ведь именно тогда он осознал, что, попадая в часто опасные ситуации, ему всегда удавалось оставаться целым и невредимым, но не с Томасом, парнем из Франции, судя по описаниям, жившим в XVIII веке. Не разделив учение епископа, Томас напал на него, едва не убив. Тогда-то Генрих и задался этим вопросом, проводя эксперименты над собой, приказывая нападать местных на плененного Томаса, пока не убедился, убить его может только тот, у кого пришлая душа. С того дня, помимо борьбы с одаренными во славу Бога, Генрих занялся поиском таких, как он. «Госпожа, не прикасайтесь к этой жути!» — вернул меня на землю испуганный голос горничной. «Какая мерзость!» «Что?» С недоумением произнесла я и, сфокусировав зрение на дневнике епископа, тотчас шумом захлопнула книгу, закрывая страшную картинку расчлененной женщины. «Ты права, хватит уже изучать этот кошмар!» Нервно хохотнув, я затолкала книгу в мешок, а после запихала ее в сундук и, только избавившись от мерзости, смогла облегченно выдохнуть. «Вот и ладно!» Преувеличенно бодро промолвила девушка, вытаскивая из сумы нашу сменную одежду. «Его высочество приказал баню поставить у ручья. Воды там по щиколотку, да и больно холодно на улице, но я вам воду в котелке принесу». «Спасибо, Нетта, что бы я без тебя делала?» С улыбкой проговорила, помогая горничной собрать мыльный набор. «Точно бы не справилась». «Скажете тоже, госпожа», — зарделась девушка, но было заметно, что ей были приятны мои слова.